снова я в настроении, что-то нахлынуло, и я занимаюсь этим чтением. Я люблю рэп и верю в эти слова. Мышонок вообще в восторге от этого черновика. Снова качает вас, недовольным быть нельзя. Я обычный парень, у меня нет богатых предков, нету наследства от бабушки с дедом, но зато я с таким аппетитом сегодня пообедал. Мне не надо больше, я доволен тем, что имею. Здесь понять рэп не дано даже гению. А ел это вмиг и готов чирикать целыми неделями. И мне похуй, что там завтра, пятница или понедельник. Кто-то смеется над моими идеями, но зато есть те, кто в них верит. Многие знакомые думают, что я просто глумлюсь. Я с ними не соглашусь, убьюсь и снова от рэпа тащусь. Я даже не знаю, где я запишусь. Я особо не тороплюсь, подберу тот же минус и занесу тебе в архив еще один плюс. Знаю уже три своих трека наизусть. Я тебе скажу, не надо быть похожим на меня. Мне некоторые строки стоили ни одного дня. Я рад, что эти буквы все мое. Я просто двигаю за свое. Ведь прикольная фраза, йоу. Радует эта кепка с повернутым козырьком. Радует мультик, где мышонок стебается над котом. Радует, что собрался написать целый альбом. Меня разрывает в клочья целиком. Не зря нашел ведро и наполнил его водой. Три подхода, сижу, разговариваю с тобой. Если ты, конечно, за одно движение со мной. Мама говорит, что весь дом пахнет этой моей травой. Она, похоже, смирилась со мной, ночами плачет. Отчима спрашивает, почему я не такой. Я жизни радуюсь, ответ простой. Я состою здесь, потому что это интересно. Потому что нихуя непонятно. Каждый в этой жизни по-своему вертится. Каждый ищет выгоду в любом своем предложении. Я тут тоже не пойму, почему я занимаюсь этим чтением. Мне, наверное, это просто радует весь на выставку. Зачем? Наверное, так надо. Мне говорят, Дени, ты загнался, пора уже повзрослеть и останавливаться. А я говорю, что влюблен в рэп, что тут непонятного. Мне от этих строчек становится приятнее. И дело не только в ляпках, дело в том, что рэпчик по-своему вставляет. Он такой прикольный, иногда загрузит, иногда раскачает. И мой огромный респект тем людям, которые реально сейчас меня понимают. Просто каждый по-своему играет, каждый по-своему эту жизнь понимает. Трек «Моя игра» реально качает. Я тут тебе ничего доказывать не собираюсь. Я этот черновик по-своему понимаю. Я два кубика на стол бросаю, две четверки выпадают, значит все ровно, понимаешь? А они за свое типа говорят, я по жизни шагаю неправильно. Говорят, пора отложить все и жить по правилу. А я улыбаюсь и говорю, что не остановлюсь, я в рэпчик влюблен. Без царя в голове, ну и пусть. Зато не гон, у меня мысли в голове еще целый вагон. Когда мусора приходили шмонать, я спрятал все в шестренке, в комбинезон. Они останавливают меня, думают, что рискую неоправданно. Типа буду подавленным. Я же понимаю, что делаю все правильно. Мои действия вполне нормальные. Они застают, типа завязывают. Говорю, вытри слюни, все будет пиздаться. Меня не остановит даже язва. У меня тема не как у каждого. Я тут все по-своему разукрашиваю. За результат ни у кого не спрашиваю. No concern.